Как сообщает южнокорейская интернет-газета Tongri News, 4 октября у Тэджонской городской мэрии, Тэджонская штаб-квартира Движения для защиты демократии, в состав которой вошли 73 религиозные, гражданские и общественные организации и представители политических партий Тэджона, установили поминальный зал в память крестьянина Пэк Намги. До начала открытия этого зала прошла пресс-конференция, участники которой выступали за разъяснение подлинной картины зверского убийства власти Пак Кын Хэ и наказание виновника.